Женька прибежала с работы по моему звонку. «Что?» – выпучив глаза, спросила от самого порога. «У него в саду огромная клумба георгинов». «Ну и что?» – не сразу дошло до Женьки. «О, Господи!» – простонала я, а подружка прямо-таки позеленела и хлопнула себя ладонями по ляжкам. «Ты думаешь, она там?» «Ты бы их видела!» – перешла я на зловещий шепот. «Огромные и все в красных тонах!» «Но ведь это... ну, не из-за того, что там!» «Вот черт, а такое бывает!» «Что?» – запуталась я. «Чтоб георгины меняли цвет из-за трупа!» «Ты дура!» – я разозлилась, а Женька насупилась. По телефону я вкратце успела рассказать о свидании с Козыревым, но она захотела услышать все еще раз. Я рассказала, мы выпили 2 литра чая и уставились друг на друга. «Ну?» – начала Женька. «Что «ну»?» «Давай мыслить здраво. То, что георгины в красной гамме, не доказывает, что труп там». «Возможно, более того». Это скорее доказательство, что его там нет. Георгины цветут вовсю. А ведь чтобы спрятать тело, надо было их вырыть. Даже при тщательном уходе. «Ерунда», – перебила Женька. «Труп зарыли месяц назад, когда для цветения было еще слишком рано. Цветочки поливали, и они неплохо прижились. К тому же не хотелось бы говорить об этом». Но труп разлагается, и вполне возможно, что это явилось причиной буйного цветения. Масса полезных веществ для роста и... «Заткнись», – попросила я. «И еще», – вздохнула Женька. «Нормальный человек рассудит так же, как ты. Цветочки выглядят примиленько, значит, никто их не тревожил. Прибавь к этому факт, что Стелла шантажировала мужа. У него была великая причина, чтобы от нее избавиться, а главное, он сам тебе в этом признался, и подозрительная нелюбовь к дому. С чего это он не любит такой симпатичный дом? Сидит в пригороде и мечтает о том, чтобы он сгорел. А почему? Я тебе скажу. Козырев его боится». «Там жена из клумбы по ночам выходит», – фыркнула я. «Может и так», – спокойненько кивнула Женька. «Сгорит домик, а он на его месте стоянку для автомашин соорудит. Зальет все асфальтом и поминай, как звали. А если дом продать, новые хозяева могут в клумбу полезть по какой-нибудь нужде и...» Подружка развела руками, а я вздохнула. Когда я в ресторане сказала про клумбу, он даже бровью не повел. «Так ведь форменный бандит, нервы-то железные. В общем так, нам нужен труп. Давай исходить из того, что труп в георгинах». «Не обязательно», – справедливости ради возразила я. «Он мог зарыть его где угодно, а также сжечь, утопить и черти что еще». «А что тебе подсказывает интуиция?» «То-то». «Сама говоришь, как увидела эти георгины мороз по коже. Между прочим, еще 40 дней нет, как Стеллу убили». «А это ты к чему?» – насторожилась я. «До 40-го дня душа по земле бродит, предпочитая навещать родных, близких, а также место собственного захоронения. Я об этом в твоем календаре прочитала. Хочешь, покажу?» «Не надо». Я посидела, покусала губы и нерешительно спросила. «Думаешь, следует звонить в милицию?» «Лучше б я сказала, что за спиной у Женьки привидение. Ее так перекосило, я и без подсказки поняла, что-то не то сморозила». «Ты совсем, что ли?» Собравшись силами и покрутив пальцем у виска, поинтересовалась Женька. «Какая милиция? Кто поверит в нашу байку про интуицию и георгины?» «По-моему, у нас достаточно фактов», – не хотела сдаваться я. «Достаточно фактов для того, чтобы нажить неприятности. а вовсе не для того, чтобы засадить Козырева в тюрьму. Чувствуешь разницу? Короче, нам нужен труп». «Ты это уже говорила, и мы решили, что труп в Георгинах». «Точно, а теперь требуется это проверить». Тут, признаться, и меня перекосило. «Как это?» – пролепетала я. «Не строй из себя дурочку», – возвысила голос Женька. «Убедимся, что труп в клумбе, и скоренько звоним в милицию. Козырева берут под белые рученьки, потому что труп – это труп. Да еще родной супруге в придачу. Мы даем показания, выполняем свой гражданский долг. И уж тогда этому гаду, как ни крути, придется ответить за 4 убийства». «Почему 4?» – растерялась я. «Считай, жена, любовница, Аверин и Колобок». Про Колобка я почему-то забыла и почувствовала угрызение совести. «Еще и нас хотел укокошить», – напомнила Женька. «А женщина? Кто звонил и вообще?» «Мало ли баб на свете!» И тут нашлась Женька. «Какая-нибудь его подружка, сама говоришь. Мужик он видный, с бабами у него, небось, проблем нет». Возразить мне было нечего, оттого я и затасковала. Потому что знала Женьку с первого класса и уже поняла, куда она клонит. Подружка тоже молчала, но сверлила меня горящим взглядом. И при этом до жути напоминала известный плакат «Родина мать зовет». А когда родина зовет, в общем, сами знаете что. «Не хочешь же ты сказать, что мы должны сами проверить?» Жалобно заметила я, а Женька отрезала. «Хочу!» Выпятила грудь и добавила во взгляд жару. «У Женьки большая слабинка по части выпендрежа. Вот и сейчас ей попала вожжа под хвост, и она начала воображать себя агентом 007. Следовало вернуть подружку с небес на землю». «И как ты себе это представляешь?» Широко улыбнувшись, спросила я. «Да очень просто. Берем лопаты и вскрываем клумбу». «Ага, а как мы попадем в сад?» «Поправь меня, если я что-то поняла не так». Хмыкнула Женька и начала загибать пальцы. «Козырев сказал, что он в доме не живет, что охраны там нет, и даже намекнул на то, что и сигнализация отсутствует. Так что если калитка заперта, я думаю, все-таки заперта, до того, чтобы распахнуть ее настежь, не дойдет даже Козырев. Так вот, мы перемахнем через забор, предварительно перебросив лопаты, и сколько угодно долго будем трудиться в клумбе». «Днем?» – уточнила я. «Днем не годится», – заметно приуныла подружка. «Все-таки особняк, считай, в центре города. Кто-нибудь жутко глазастый непременно обратит внимание». «А как же мы ночью?» «Фонарик возьмем. Есть у тебя фонарик?» «Ну, есть». «Вот видишь». Все мои аргументы были исчерпаны. С тоской и отчаянием я смотрела на Женьку, видя, как на ее физиономии расцветает счастливейшая из улыбок. «И когда пойдем?» – вздохнув, спросила я. «Сегодня, конечно, чего тянуть? Остаток дня мы готовились к экспедиции. Или к высадке десанта, не знаю, на что наша затея больше походила. То есть знать я, конечно, знаю, но сказать не могу. Большинство слов будет нецензурными. В половине 11-го, на всякий случай, дважды позвонив в дом Козырева по телефону. И не получив ответа, мы покинули мою квартиру в темных тренировочных костюмах и кроссовках. Я несла 2 зачехленные лопаты. Пришлось приобрести их в магазине «Садовод» и собственноручно насадить на черенки, приобретенные там же. Женька несла сложенную стремянку и фонарик. Стремянка хоть и небольшая, но довольно тяжелая и неудобная к тому же. А до дома Козырева от меня далековато. Через некоторое время Женька заныла и предложила меняться. Я согласилась только на фонарик. и после пятиминутной перебранки решено было ехать на троллейбусе. Разумеется, все обращали на нас внимание, и мне это не доставило ни малейшей радости. Мало того, какой-то тип предложил помочь и даже вышел вместе с нами из троллейбуса. Женька сказала ему на ухо несколько слов, и мужик убежал как ошпаренный. «Здорово!» – подивилась я. «Надо знать свой народ!» – выпятив грудь, заявила подружка, и мы ходко направились по улице Гороховой. От остановки оставалось минут 5 прогулочным шагом. Я по понятным причинам время не торопила, и к дому мы подошли, когда уже окончательно стемнело. Напротив горели 2 фонаря, и мы поспешили убраться от них в тень. «Что дальше?» – шепотом спросила я, прислоняясь к забору. «Стой здесь, а я обегу дом по кругу, проверю». Проверяла Женька не менее 15 минут, вернулась воодушевленная. Я бы даже сказала счастливая. «Местечко нашла, класс! С одной стороны задняя стенка гаража, а с другой наш забор. Самое то!» С какой поры забор стал наш, я выяснять не решилась, зная Женькину страсть к занудству. Достигнув нужного места, мы придвинули стремянку к забору. И тут в моем мозгу мелькнул последний проблеск сознания. «Найдем мы этот труп, а пока будем звонить в милицию, да пока они там раскачаются, Козырев его перепрячет. Ведь то, что в клумбе рылись, не скроешь». «Не успеет», – заверила Женька. «А вдруг он приедет, пока мы роем?» «Что ему здесь ночью делать?» – отмахнулась подружка и первой полезла на стену. «Ее устами да мед пить». Она влезла, я передала ей лопаты, затем тоже поднялась на кирпичную стену. Лежа на животе, мы с трудом подтянули стремянку и перебросили ее на другую сторону. Спустились и немного постояли, прислушиваясь к ночным шорохам. «Где она?» – прошептала Женька. «Прямо за домом. Слушай, а вдруг здесь кто-нибудь есть?» «Брось, посмотри, дом точно вымер». Дом действительно выглядел абсолютно нежилым. Малость приободрившись, я повела подружку за собой. И очень скоро мы вышли к клумбе. «Работы на целую ночь!» – зловеще заметила Женька, расчехливая лопаты. «Фонарик нам не понадобился. Сюда доходил свет фонаря за забором. Слабый, но достаточный для того, чтобы различать предметы». «Все-таки ты чокнутая!» – вздохнула я. «А ты нет!» – порадовалась Женька. «Откуда начнем? Логичнее закопать труп в центре клумбы». «Нелогичнее!» – возразила я. «Тогда бы пришлось портить всю клумбу. Зачем Козыреву лишние хлопоты?» «Нет, ее похоронили где-то с краю». «Может, скажешь, с какого?» – съязвила Женька. «А ты спроси у своей интуиции. Не осталась я в долгу». «Ладно, чего гадать, начинаем отсюда». «Георгины жалко», – пролепетала я, и мы начали. Час мы остервенело перекапывали клумбу. Цветы складывали в сторонки, освобождая пространство. Затем углубили яму, постепенно расширяя. «А вдруг мы и вправду чего найдем?» От этой мысли мороз пошел по коже. То есть, до этого момента меня больше занимал вопрос безопасности, а тут я вдруг представила. Да, выступать в роли кладбищенских грабителей, ох, как не сладко. «Не пугай меня», – проворчала Женька. «Я и так до смерти боюсь». И, наверное, для того, чтобы поменьше бояться, принялась разглагольствовать. «Мы ее целиком-то выкапывать не будем, нам бы только найти что-нибудь, туфлю, платье». «Заткнись!» – рявкнула я. Мы испуганно замерли, огляделись и перевели дух. «Вот чертово место!» – пожаловалась Женька. «А тишина какая! Точно мы и не в городе, а на кладбище!» ты заткнешься, наконец!» Я всерьез подумала огреть Женьку лопатой. Но одной в этой дурацкой клумбе будет еще страшнее. «Нам повезло», — вдруг заявила Женька. «Представь, если б здесь была какая-нибудь сигнализация, а так рой себе спокойненько и ни о чем не волнуйся». «Да уж», — согласилась я и неожиданно заявила. «Хотя о том, что ее нет, сказал Козырев». «Вот-вот», — кивнула подружка. «И сад не охраняется, и он здесь не живет, и собачка сдохла». Я выпрямилась, чувствуя, как сердце медленно, но настойчиво перемещается в область пяток. «Чего ты?» – опершись на лопату, спросила Женька. «А тебе не кажется, что все это здорово похоже на ловушку?» Не успела я договорить, как все пространство сада залил ослепительный свет с четырех прожекторов на заборе. Мы зажмурились, а открыв глаза через некоторое время, смогли различить троих мужчин. Одним из них, безусловно, был Козырев, а двое других – его громилы. «Чего ж тебе ценная мысль раньше в голову не пришла?» – пробормотала Женька. «А тебе?» – съязвила я и посоветовала самой себе умереть достойно. «То есть, по возможности, конечно». Три из четырех прожекторов потухли, а один не бил нам в глаза, а просто освещал прилегающую территорию сада. Теперь я могла хорошо видеть Козырева. На его физиономии читались растерянность и беспокойство, и при этом ни малейшего намека на коварство и удовлетворение кота, сумевшего поймать мышь возле крохотного кусочка сыра. «Анфиса!» Прямо-таки с отчаянием произнес он. «Что ты тут делаешь?» Парень в попыхах забыл, что мы с ним на «вы». Напоминать об этом я не стала. Кандидатам в покойники следует быть демократичнее. «Ищу труп вашей жены», – честно ответила я. «Поспокойнее, Анфиса, поспокойнее», – прошелестела Женька. «Мне почему-то кажется, что он неплохой мужик». «Труп моей жены?» – вытаращил глаза Козырев, но тут же взял себя в руки и заявил недоуменно. «Труп моей жены кремирован месяц назад». «Если вы имеете в виду сочинский труп, так вам отлично известно». Он сделал мне знак молчать, покосился на своих парней и сказал очень спокойно. «Идемте в дом, выпьем чего-нибудь и поговорим. Довольно глупо стоять в клумбе в первом часу ночи. Есть предложения, от которых не отказываются. Конечно, я бы предпочла беседу в саду. Здесь мне нравилось больше. Если заорать погромче, есть шанс, что хоть кто-то услышит. А в доме наверняка имеется подвал или что-то еще. Но мериться силами с тремя дюжими мужиками, даже имея в руках лопату, дело бесперспективное. Поэтому я отбросила в сторону орудие труда и зашагала в сторону дома. Женька поплелась за мной, следом хозяин и его громилы. Но ни в какой подвал нас не повели. Мы оказались в той самой комнате, где утром пили с Козыревым кофе. И он попросил, разливая мартини в три стакана. «Пожалуйста, объясните, с какой стати вы решили перерыть мою клумбу?» Надо заметить, что громилы в комнату не вошли, и это придало мне оптимизма. Сами знаете, один – это уже не трое. И наши шансы, пусть не намного, но возросли. Козырев ждал ответа. Женька сидела с видом лунатика, намекая тем самым, что отвечать придется мне. А я задумалась, как доходчивее, а главное быстрее, просветить Николая Петровича. И в конце концов ответила. «Я Анна Осадова». «Что?» – не понял он. «В каком смысле?» «Буквально, Анна Осадова – мой псевдоним, и это я написала тот детектив». «Какой детектив?» – забеспокоился Козырев. но чувствовалось, что беспокоится он не за шедевр детективной литературы, а за мое здоровье. Такое коварство и откровенное притворство раздражали. «Вы хотите сказать, что не получали рукопись? Детектив называется «Убийство в доме с колоннами»?» Нахмурилась я. «Ничего я не получал», – удивился Козырев. «Большой конверт 3 недели назад, и его вам переслал Аверин». «Какой еще Аверин?» «Ярослав Сергеевич». «Компьютерный рай», – сообразил Козырев. «Так ведь он погиб». «Точно, после того, как отослал вам конверт». «Вы что же намекаете, что это я его убил?» «Вроде бы не поверил Николай Петрович». «Намекаю», – кивнула я. «Анфиса, простите, но вы спятили. Зачем мне убивать Аверина? Наши интересы ни разу нигде не пересекались». «Вы убили его из-за рукописи», – напомнила я. «Да что за черт? Какая рукопись?» Разозлился он, выглянул за дверь и крикнул. «Игорь, поищи большой конверт, там должна быть рукопись, детектив». Выглядел он при этом совершенно искренне. Так что даже Станиславский заявил бы с уверенностью: «Верю». Я задумалась, наблюдая за Козыревым, а он уставился на меня. «Анфиса, пожалуйста, объясни, что там в этом детективе? С какой стати ты решила, что я убила Верина и закопал труп жены в клумбе?» Он опять сбился на «ты». «В должниках я ни у кого не числюсь, поэтому спросила». «Ты действительно его не читал?» «Да я даже не видел твой детектив. Почему Аверин решил послать мне эту рукопись?» «Потому что в ней описано, как ты убил жену и скрылся от правосудия». «Я убил?» – возмутился он. «Не мудри!» – пресекла я попытки морочить мне голову. «Я знаю про Нину Глаголеву». «Ясно», – вздохнул Козырев, потер пальцами переносицу и посмотрел на меня. Внимательно, но без угрозы. «Анфиса, давай поговорим на чистоту. Я отвечу на все твои вопросы. Но вначале объясни, что было в этой рукописи». «Сюжет детектива я рассказала тебе в ресторане. Бизнесмен, то есть ты, убил жену. Закопал труп в клумбе и отправился на курорт с любовницей. Там инсценировал несчастный случай и уже официально стал вдовцом». «Кто тебе наплел всю эту чушь?» – поразился Козырев. «Наплел?» – в свою очередь удивилась я. «Я это сочинила и попала в десятку, а Аверин, прочитав рукопись, решил, что я была знакома со Стеллой. Каким-то образом разгадала твой замысел и описала его в детективе, а роман ему передала специально». «Я не понимаю, а Аверин-то здесь при чем?» «Он был любовником твоей жены», – выпалила я. «Теперь понятно, это он звонил в Сочи?» «Да, он, и был убит». «Анфиса, я тебя очень прошу, не болтай глупостей. Я ничего не знала о рукописи, об Аверине и никого не убивал. А почему ты выдавал Нину за свою жену?» «Все очень просто», – вздохнул Козырев, наливая себе еще мартини. «Нина мне нравилась, хорошая девушка. Но встречались мы редко, от случая к случаю. А тут еще Стелла затеяла эту поездку в Сочи. Понять не могу, на кой черт она издалась. В общем, решили ехать, и вдруг накануне, часов 5 вечера, она звонит и заявляет, что отправляется на Селигер. У нас там домик в уединенном месте, вернется через 3 недели. Зная ее причуды, я не стал возражать. А потом подумал, места в гостинице заказаны, паспорт жены у меня, самолет рано утром. Ну, я позвонил Нине, и мы уехали на юг. Можешь мне поверить, нам было хорошо вдвоем, пока. Я понятия не имею, как такое могло произойти. Врач сказал, что она очень испугалась чего-то и камнем пошла ко дну. Для меня это был настоящий шок. В первые часы я даже не соображал, что делаю. А потом понял, что все произошедшее выглядит подозрительно. И не стал ничего менять. Нину кремировали под именем моей жены. Но если твоя жена в то время была жива и здорова, как ты надеялся выйти из этой ситуации? Козырев неожиданно засмеялся, но глаза его были холодными, как лед, а усмешка жесткой. Я подумал, что это очень хороший повод послать жену ко всем чертям. Если у меня на руках есть свидетельство о ее смерти, особенно церемониться не придется. Дам ей денег, новый паспорт и пусть катится подальше. Я позвонил из Сочи и велел моим ребятам смотаться на Селигер и кое-что объяснить супруге. Но на Селигере ее не оказалось, она туда просто не приезжала. «А где же она?» – очень по-дурацки спросила я. «Понятия не имею, о ней не было никаких известий с того самого звонка накануне отъезда в Сочи». «И тебя это не насторожило?» «Конечно, насторожило. Я не мог позволить разгуливать ей, где попало. Раз уж она кремирована несколько дней назад и провел следствие. Помнишь убийство Ганичева?» «Сына нашего мэра, конечно». «Ну так вот, убийств на самом деле было два. Погиб он и моя жена». «А где труп?» Проявила я интерес, пытаясь понять, пудрит ли Козырев мне мозги или все действительно так и было. «Не знаю, убийство совершили три наркомана, психи со стажем, но один из них, придя в себя, опознал мою жену. Ребята здорово сдрейфили, решив, что это похуже сыночка мэра. В общем, труп они спрятали, а сами рванули в бега. В доме была значительная сумма денег». «А как ты узнал об этом?» «У меня свои источники». «Но где же все-таки труп?» «Понятия не имею. Надеюсь, он не отыщется. Иначе я окажусь в очень неприятной ситуации. И это все, что я знаю». «А как же Аверин, а Колобок?» «Это еще кто?» Нахмурился Козырев. «Психоаналитик, которого посещала твоя жена». «А этот, и его тоже убили?» «Да, в подъезде, инсценировав ограбление». «Так, может, это и было ограбление?» «А Аверин?» «Что Аверин? Он же попал в аварию, обычное дело». Просвещать Козырева на предмет того, что в аварию Ярослав Сергеевич попал, уже будучи третий день мертвым, я не стала. У него и так есть причина от нас избавиться. А лишняя осведомленность – это, как известно, лишний повод. Я задумалась, разглядывая ковер под ногами. Козырев тоже молчал, потом вздохнул и спросил так, словно от моих слов зависело очень многое. «Ты мне веришь?» «Конечно, верит», – влезла Женька, до того мгновения пребывающая в летаргии. Но на ее заверение Николай Петрович не отреагировал, продолжая смотреть на меня. «Не знаю», – ответила я честно. «Мне бы хотелось верить, но как-то все странно». В этот момент в дверь постучали, и в комнату заглянул один из парней. «Николай Петрович», – кашлянув, сказал он, – «никакой рукописи, весь дом перерыли». «А можно я сама посмотрю?» – попросила подружка. «Вдруг мальчики просто не представляют, что надо искать?» «Пожалуйста», – усмехнулся Козырев. Женька торопливо поднялась и скрылась за дверью, а мы еще немного поговорили. «Если бы не убийство Аверина, я бы, наверное, не сомневалась в честности Николая Петровича. Уж очень искренним он выглядел. На ум пришли прежние сомнения. Убийство Аверина и Колобка никак не напоминало работу киллера. Может, действительно обошлось без Николая Петровича? Не сам же он втыкал нож в спины, резал на куски жену и ее любовника, а потом огрел по голове колобка. Нет, такой тип руки пачкать не будет. Но и его странное поведение в Сочи тоже настораживало. Выдавал человек свою любовницу за жену, невелика беда. А вот записать живую супругу в покойнице... В общем, к определенному выводу я так и не пришла. Козырев вдруг вспомнил про Георгины. «А почему труп вы искали именно в клумбе?» Я почувствовала себя дурой. Одно дело выдавать ценные идеи, сидя с Женькой в кухне. Другое – объяснить здравомыслящему человеку, что да как. В романе труп спрятан именно там. Ну, мы и подумали. Раз уж все так здорово сходится, может, и это сойдется. Козырев смотрел молча и вроде бы чего-то ждал. Наконец понял, что я уже все сказала. И кивнул с пониманием. Вот оно что. Тут вернулась Женька и подтвердила, что рукописи среди многочисленных бумаг нет. Я ж говорил, пожал плечами Козырев. Но ведь ее доставили в этот дом, усомнилась я. Кто ее мог взять? Понятия не имею, знаю одно, я ее в глаза не видел. Тут мы переглянулись и стали думать, что делать дальше. То есть это мы с Женькой думали, и мыслительный процесс отчетливо отражался на наших лицах. «Ты нас отпустишь?» «Не мудрствуя», – спросила я, чтоб не тянуть кота за хвост и не мучиться, ожидая решения своей судьбы. «Конечно», – удивился Козырев. «Не скрою, я бы хотел надеяться, что все сказанное нами здесь и останется». «Само собой», – радостно кивнула Женька и вдруг брякнула такое, что у меня мороз пошел по коже. «А может, вы все-таки запамятовали и трупик-то того в Георгинах?» Козырев моргнул, приоткрыл рот, потом кашлянул и предложил. «Если вам очень хочется, можете копаться в моем саду до самого снега. А жить в доме? Инвентарем и продуктами я вас обеспечу». «Спасибо!» В два голоса ответили мы и через 10 минут неслись на 600-м по ночному городу. Из багажника торчала стремянка, а две лопаты и фонарик лежали с ней по соседству. Всю дорогу мы держались за руки, мысленно призывая на помощь Господа и всех известных нам святых. А оказавшись возле родного подъезда, едва не грохнулись в обморок. Невероятно, но факт, мафиози нас отпустил.